Последнее время в Откровении Иоанна Богослова, глава 6. Основной книгой, освещающей события последнего времени, является книга Откровения святого Иоанна Богослова. Она дает информацию о некоторых важных событиях всего периода истории человечества. Итак, напиши, что ты видел в прошлое время, и что есть в настоящее время, и что будет после сего, будущее время. Откровение, 1 глава, 19 стих. Хотя в первом стихе 1 главы Откровения Иоанна отмечено, что смысл этого откровения состоит в том, чтобы показать рабам своим, чем он надлежит быть вскоре, то есть в будущем. Это откровение возвещает также прошлое и настоящее, потому что без прошлого нет настоящего, а без настоящего не может быть будущего. Это Божий принцип – возвещать о библейских личностях все – прошлое, настоящее и будущее. И себя Христос называет «который есть и был и грядет». Это очень важно, потому что без знания этой истины невозможно будет понять откровение Иоанна. Впрочем, чтобы понять откровение Иоанна, нужно понимать всю Библию и ее прообразы. А после того, как Иоанн передал откровение Иисуса Христа о его втором пришествии, откровение 1 глава 7 стих, и дал характеристику духовного состояния семи церквей того времени, одновременно это пророчество о создании церкви на все семь периодов времени ее существования на земле в порядке их очередности, изложено во 2 и 3 главах Откровения Иоанна. Он был в духе у престола Божия и видел сидящего на престоле. Несомненно, этим сидящим на престоле, который видно был подобен камню яспису и сардису, был Бог Отец, потому что в 5 главе мы видим Иисуса Христа, который уподоблен Агнцу, как бы заклинному. Это две основные личности, с которыми связаны все события, описанные в 4 и 5 главах Откровения Иоанна. Слово Божие говорит, что вокруг престола стояло 24 престола, и вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы. Откровение, 4 глава, 4 стих. Престолы принадлежат начальствующим личностям, которые отличаются друг от друга степенью полученной ими власти. Известно, что все начальствующие люди имеют свои кабинеты и столы. Слово «престол» означает «состоит из корня стол» и приставки «пре», которая обозначает нахождение выше, то есть стол, превознесенный над всеми столами. Писание говорит, что существует начальство и власть на небесах, то есть небесное воинство, через которое Бог управляет вселенной. Дабы ныне соделалось известное через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Ефесянам 3:10. 24 старца, сидящие на 24 престолах, облеченные в белые одежды и имеющие на головах свои золотые венцы, это небесное воинство, начальство на небесах, которые отвечают перед Богом за народ израильский в составе 12 колен и церковь, основанную Иисусом Христом на 12 апостолах. Мы знаем из Писания, что в небесном городе Иерусалиме на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых, а на основаниях города имена 12 апостолов Агнца. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Откровение, 21 глава, 12-14 стихи. То есть 24 старца отвечают за спасенных 12 колен Израилевых и 12 апостолов, потому что небесный Иерусалим принадлежит спасенным, о чем свидетельствуют надписи имен 12 колен сынов Израилевых и 12 апостолов, стоящих во главе церкви. надписи на домах ставят для того, чтобы дать информацию проживающих в них. Хотя в данном случае имена колен сынов Израилевых написаны на воротах, а имена апостолов на основаниях стены, что также имеет свой смысл и значение. Отмечено здесь также и присутствие на стеклянном море перед престолом четырех живых существ. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему, и каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь Вседержитель, который был, есть и грядет». Откровение, 4 глава, 6 и 8 стихи. Это есть власть небесная, которая является одним из звеньев управления миром. У властей подчинения находятся начальники, через которых и происходит управление. Этих шестикрылых серафимов, имевших по шести крыл вокруг, внутри исполненных очей и взывающих, не имея покоя ни днем, ни ночью, «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет», видел еще в древности Исаия. «Год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рыс его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг другу и говорили: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Исаия, 6 глава, 1-3 стихи. Многие современные истолкователи считают, что 24 старца означает восхищенную церковь, а снятие печати из книги «Действие семи труб» и «Излияние семи чаш гнева» – это бедствие дней великой скорби или суд Божий над обитателями земли. Но во всем Священном Писании нет подтверждения, что в этом тексте говорится о церкви, восхищенной от земли. Следовательно, это утверждение – плод человеческого разума, утверждая, что неправильность толкования Священного Писания и, как следствие, неправильная расстановка важнейших событий последнего времени. Конечно, если принять за истину, что в 4 главе Откровения Иоанна Богослова отмечено взятие церкви, а снятием печати начинается великая скорбь, продолжается действием семи труб, кончается излиянием семи чаш гнева, то верна теория, что церковь отнимается от земли перед великой скорбью. Но Священное Писание говорит, что церковь восхищается при седьмой трубе. Когда же мы читаем 4 главу Откровения, то здесь написано, что Иоанн слышал голос, как бы звук трубы. Он различал конкретные слова. «После сего я взглянул, и вот две отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Откровение, 4 глава, 1 стих. Это не было звуком последней седьмой трубы. Второй аргумент, утверждающий, что здесь речь не идет о восхищенной церкви. Нигде и никогда Священное Писание не называло и не называет церковь невесту Иисуса Христа старцем или старицей. На небе вообще не будет старцев и стариц, а будут люди, достигшие полноты возраста Христова и находящиеся в расцвете сил. Кто мог назвать невесту Иисуса Христа собранием старцев? На каком основании? Что касается белых одежд и золотых венцов, то это символы праведности белой одежды и славы и власти золотые венцы, которые являются принадлежностью не только церкви, но и всего небесного воинства. А то, что здесь небесное воинство изображено старцами, это всего лишь указание на то, что они являются старшими по отношению к тем, за кого они отвечают, и поставлены Богом, чтобы управлять своими подопечными, неся за них ответственность. основным доказательством сторонника учения, что 24 старца являются символом восхищенной церкви, является песня 24 старцев, которую они пели после того, как Агнец Закланный взял книгу из десницы сидящего на престоле. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты заклан, и кровью своей искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Откровение, 5 глава, 9-10 стихи. Действительно, Иисус Христос соделал нас царями и священниками. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верной истины, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царами и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Откровение, 1 глава, 5-6 стихи. И еще один текст, свидетельствующий о том же. «Блажен и свят, имеющий участие в воскрешении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Откровение, 20 глава, 6 стих. Эту истину, гласящую, что Бог соделал нас царями и священниками, впервые выразил Иоанн Духом Святым в Откровении Иоанна, 1 глава, 6 стих, затем повторил эту же мысль в 20 главе той же книги, 6 стихом, а в исследуемой нами главе, 5 глава, 9-10 стихи, эта же истина выражена в песне хваления, которую от имени церкви пело небесное воинство, ибо они, ангелы, настолько глубоко чувствуют свою ответственность за порученное им дело, что боролись за церковь, как за себя. Поэтому победа церкви – их победа, а победная песнь церкви – их песнь. С такой же глубиной ответственности ходатайствует за нас Дух Святой, живущий в нас. Он ходатайствует перед Богом посредством нашего Духа за наши нужды от нашего имени. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Абба, Отче», посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Галатам, 4 глава, 6-7 стихи. Этот текст – пример такого отношения к порученному делу. Дух Святой вопьет к Отцу Небесному «Абба, Отче». По идее, Дух Святой нужно было бы назвать сыном. То есть Дух Святой назвать сыном. Но апостол Павел, обращаясь к христианину человеку, говорит: «Посему ты уже не раб, но сын». А это возможно потому, что Дух Святой вопьет за человека от его имени, как сын к Отцу, а следовательно, сына Бог называет человека, а не Духа Святого, потому что Дух Святой ходатайствует не за себя, а за нас от нашего имени. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Римлянам, 8 глава, 26 стих. В данном тексте Откровения 5.9 небесное воинство поет новую песню «Радость» от имени Церкви, от имени святых, омытых кровью Христовой. Чтобы утвердиться в этой мысли, исследуем следующий текст. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусь и золотые чаши, полные фимиама, которая суть молитвы святых». Откровение 5.8. Старцы имели золотые чаши с молитвами святых. Здесь же отмечено 2 вида живых существ – старцы и святые. Слово Божие говорит, что ангелы приносят пред лицо Божие молитвы святых. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Откровение, 8 глава, 3-4 стихи. Этот текст говорит о том, что старцами, держащими золотые чаши, полные фимиама и молитв святых, были ангелы, служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. При внимательном чтении 9 стиха 5 главы Откровения Иоанна из Библии, выпущенной издательством Гёце в 1939 году, находим некоторую разницу в переводе. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять печать с нее, ибо ты был заклан и кровью своею искупил их Богу и всякого колена и языка и народа и племени, и садил их царями и священниками Богу нашему, и они будут царствовать на земле». Откровение, 5 глава, 9-10 стихи. Здесь вместо слов «нас» и «мы» употребляется местоимение третьего лица «их» и «они». То есть ясно видно, что не церковь поет сама себе, но небесное воинство ней. В связи с этим может возникнуть недоверие к русскому переводу подлинных гебрайских и греческих текстов. Сомневаться ли нужно? Это прекрасный и верный перевод. Просто в том переводе Библии, которым мы привыкли пользоваться, переводчики сделали акцент на старцев, облеченных белой одеждой, и на их служение, которое отличалось особо глубокой преданностью делу, порученному им Богом. Так что для них радость церкви – их собственная радость. Переводчики времен Гёце отметили, что все-таки старцы пели не о себе, а о третьем лице, о церкви. Подлинный же текст, написанный на древнегреческом языке, для тех, кто глубоко знал древнегреческий текст, содержит в себе и ту, и другую информацию. Поэтому эти два перевода не противоречат друг другу, а лишь дополняют один другого. Имеется еще один перевод Библии с оригинального гебрайского и греческого языков на французский язык доктором теологии Луисом Секондом. «La Sainte Bible» Луис Секонд, «Nouvelle Edition de Genève». Этот перевод идентичен переводу Библии пастора Гёце. В нем также вместо местоимений «нас» и «мы» употребляется местоимение третьего лица множественного числа «их» и «они». Вот этот текст. «Etil Chantin» «Un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre de livre, et d'en ouvrir l'esco, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. Tu as fait don un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre». Апокалипсис, 5 глава, 9-10 стихи. Теперь нужно исследовать, какой период времени происходит указанное в тексте действие. События на небе происходят после распятия Иисуса Христа и его победы над дьяволом. Подтверждает эту мысль следующий текст. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старца стоял агнец, как бы закланный, и имеющий семь рогов и семь очей, которые судят семь духов Божиих, посланных во всю землю». Откровение 5 глава, 5-6 стихи. Выражение с глаголом «он победил» и «стоял агнец, как бы закланный» – это выражение с глаголами прошедшего времени. Значит, действие происходит после смерти Иисуса Христа. Слова текста 12 стиха говорят, что Иисус еще не принял славы, силы, премудрости и крепости, которые говорили громким голосом «достоин агнец закланный», принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Откровение, 5 глава, 12 стих. Слова «достоин принять» употреблены в будущем времени. То есть Христос должен был принять ту честь, силу и славу, которую Он оставил, когда согласился пойти на землю и пострадать за нас. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». 2 Коринфянам 8:9. И еще. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Послание к филиппийцам, 2 глава, 6-8 стихи. Основной темой 5 главы является тема передачи книги, находящейся в деснице сидящего на престоле, написанной внутри и отвне запечатанной 7 печатями. Эта книга была написана и запечатана самим Богом Отцом. Об этом свидетельствуют 2 и 3 стихи Откровения Иоанна 5 главы. Сильный ангел громким голосом предлагает всем живущим существам Вселенной раскрыть сию книгу и снять печать ее. Но никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. Если никто из живущих во Вселенной не смог даже посмотреть в нее, то это значит, что никто из всех обитателей неба, земли и преисподней не участвовал в написании ее, а написать ее мог только один Бог-Отец. Дальше Писание говорит так. «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле, Откровение, 5 глава, 4-7 стихи. Итак, Иисус Христос взял книгу из рук Бога. Это не что иное, как книга планов Божьих относительно последнего времени. Вместе с планами Божьими Иисус принял власть и силу, которой ему было необходимо, чтобы выполнить эти планы. Это утверждение подтверждается текстом из Откровения Иоанна, когда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем в знак признания его превосходства. Он, Иисус, один был способен и достоин взять книгу планов Божиих, потому что победил дьявола на Голгофе. И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». Откровение 5.9. Следовательно, в Божьих планах центральное место было уделено спасению человечества от греха. И Христос принял судьбу человечества в свои руки. Вместе с судьбой мира Иисус взял, согласно распоряжению Бога, записанному в книге, власть и силу и богатство, чтобы исполнить планы Божии. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Примечательно то, что когда Агнец снимал поочередно первые 4 печати и открывал книгу, то каждый из 4 животных, имеющий власть над подчиненными ему силами и событиями, возгласом «Иди и смотри», через Откровение Иоанн возвещал всем читающим Слово Божие, кто перешел к подчинению Иисуса и над кем и над чем имеет власть Иисус Христос. Особое откровение заключено в разделе книги планов Божиих, запечатанном 5 печатью. «И когда он снял 5 печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Откровение, 6 глава, 9-11 стихи. Слова убитых пожертвенникам, «Доколе, Господи, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу», говорят о том, что снятие печати из книги не является излиянием судов Божиих, а только откровением планов Всевышнего.

Здесь речь идет об обновлении земли, неба и истреблении зла вместе с нечестивыми. Ибо написано: «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как влащаница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих». Откровение, 6 глава, 12-14 стихи. Но люди и сама планета остались существовать, ибо дальше следует текст: «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Откровение, 6 глава, 15-17 стихи. Если бы в полном смысле слова раскаленные звезды пали на землю и сожгли ее, то люди также были бы истреблены и не могли бы уже бежать по земле и скрываться в пещерах и ущельях гор, говоря горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» И здесь речь идет о том, что когда прежнее небо свернется, как свиток книжный, и образуется новое небо, тогда все звезды пойдут на новое место, чтобы образовать новое созвездие, и это будет подобно звездному дождю, падающему на землю. Может быть, поэтому под новым небом будет невозможно быть старому человеку, и они будут терпеть великие бедствия от сильного зноя, жестоких и отвратительных ран, от воды, превратившейся в кровь и так далее. Впрочем, это уже из области предположений, хотя излияние семи чаш гнева Божия в день суда на жителей земли – суровая реальность будущего времени. Что особо примечательно в этом тексте Священного Писания, так это то, что весь период времени, описанный в книге, взятый Иисусом Христом из рук Бога Отца, кончается днем гнева, который описан в периоде, открытом после снятия шестой печати. При снятии седьмой печати не существует планов на будущее, а есть только повеление начать действие согласно ранее открытых планов. После получасового безмолвия на небе, после ходатайственных молитв народа Божия, протрубил первый из семи ангелов, и начали развиваться события, спланированные на последнее время. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Откровение, 8 глава, 7 стих. И так далее. Кончается время событиями, провозглашенными трубным звуком седьмого ангела. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты проявил силу Твою великую и воцарился. И расчверепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Откровение, 11 глава, 15-18 стих. Трубным звуком седьмого ангела провозглашено одновременно два события. Царство мира соделалось с царством Господа нашего, произошло восхищение церкви, и наступил день гнева, день суда, и расчверепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим пророкам, и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. До этого текста нигде не написано о суде над миром, а только о великой скорби. Описание планов Божиих по книге, принятой Иисусом Христом, и описание действий, произведенных по трубным голосам семи ангелов, кончаются одним и тем же днем, днем гнева. Следовательно, речь идет об одном и том же периоде времени. Но в первом случае, книга с семи печатями, идет описание планов Божьих. А в тексте с описанием событий, возвещенных трубными голосами семи ангелов, идет совершение действий согласно той же книге. Вот почему и в том, и в другом случае рассматриваемый период времени оканчивается днем суда. Но возгласом седьмого ангела только начался день суда, так как это особенный день или особенный период времени, то он описан подробно. В течение этого дня изольются семь чаш гнева Божия. Наступит этот день, день суда, после великой скорби, которая, как мы установили ранее, наступит при трубном гласе пятого ангела. Нужно еще сделать одно очень важное пояснение. Шестая глава Откровения Иоанна в общих чертах обрисовывает всю судьбу мира и некоторые особо важные события. Некоторые другие главы расшифровывают более подробно содержание шестой главы, поочередно касаясь того или иного вопроса, события или периода времени. Исследуя седьмую главу Откровения Иоанна, находим, что Иоанн видел 144 тысячи искупленных от земли, принадлежащих 12 коленам сынов Израилевых. Где же присутствуют спасенные, прошедшие великую скорбь? После чего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и народов, и языков, стояли пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Откровение 7.9. Этим людям дана Богом особая привилегия. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Откровение 7 глава 15-17 стихи. Причиной, из-за которой они удостоились такой чести, и верность Иисусу Христу во время великой скорби. Об этом один из старцев сказал так: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Откровение, 7 глава, 14 стих. Во-первых, здесь Слово Божие говорит, что они пришли от великой скорби. Нельзя прийти от несуществующего, то есть от того, чего нет. Если бы этих святых не застала скорбь на земле, то они от нее не смогли бы прийти. Вторая мысль в защиту мнения, что церковь будет во время скорби на земле, эти люди омыты кровью Агнца. Вообще мнение, что верующие, не попавшие за греховную жизнь восхищение, спасутся своей кровью, когда будут умерщвлены за то, что не прибудут начертания звера или чисто имени его, в корне неверно, ибо спасение и прощение грехов существует только в крови Христа, и нет ни в ком ином спасения. Мы же знаем, что когда церковь через покаяние, когда в церковь через покаяние войдет полное число язычников, спасение перейдет к народу израильскому. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение в Израиле произошло от счастья до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано: «Пройдет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова, и сей завид им от меня, когда сниму с них грехи их». Римлянам, 11 глава, 25-27 стихи. Нигде Священное Писание не говорит, что после восхищения и сочетания Церкви со Христом она еще будет пополняться. Если принять за истину, что Иисус Христос есть глава тела церкви, а мы члены тела, а это несомненно Божья истина, то следует теории, которая утверждает, что после восхищения, что будет спасение, Христос сочетается с церковью инвалидом, у которой будет недоставать некоторых членов тела. То есть, если верно утверждение, что не попавшие в восхищение перед великой скорби смогут через свою смерть присоединиться к церкви. Но Священное Писание говорит, что церковь Иисуса Христа будет без пятна и порока, обладающая всей полнотой, ибо она есть полнота, наполняющая все во всем. В дополнение обратим внимание на некоторые притчи о церкви. Когда в притче о десяти девах пять мудрых вошли на брачный пир в приход жениха и за ними затворились двери, то на стук опоздавших неразумных дев Христос ответил: «Истинно говорю вам, не знаю вас». В следующей притче о талантах и негодном рабе было сказано: «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Матфея, 25 глава, 30 стих. И ни в одном из случаев нет даже намека на то, что оставшимся вне спасения на момент прихода Господина дается какой-то шанс исправить положение. А если принять во внимание, что пришествие Господа Иисуса Христа – это день суда, то во второй главе книги пророка Иаиля, где описывается день Господень, написано: «Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя, перед ним земля, как сад едемский, а позади будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него». Иаиля, 2 глава, 3 стих. То есть, если кто-то останется вне спасения и не попадет в число восхищенных, то на спасение не остается никакой надежды. Во всяком случае, Священное Писание ее не дает. Обращая внимание на вернейшее пророческое слово о последнем времени, выраженное жизнью Ноя и Лота, мы также не находим, чтобы после того, как Бог закрыл дверь ковчега, или после выхода Лота из Содома, кто-то получил спасение. Это одна из хитростей дьявола, заключающаяся в том, чтобы отнять у людей стремление жить по Евангелию, чтобы попасть в восхищение. Он дает ложный шанс, чтобы христиане жили по-мирски, когда нужно и можно войти во спасение, и настраивают отдать свою жизнь за Христа после восхищения церкви, когда станет известно, что для жизни на земле осталось короткое время, но когда, по истине Божией, уже спасение обрести нельзя. Сегодня на земле есть немало христиан, которые ведут полумирской образ жизни, ревностно наблюдая за временем и церковью, чтобы, когда произойдет восхищение церкви, сразу же изменить свое отношение к жизни, не принять начертание зверя и в короткое время, через страдания и смерть от руки Антихриста, получить спасение и таким образом оказаться умнее тех, кто десятилетиями старался жить свято, служил Господу, лишая себя некоторых материальных благ и положений в обществе. Некоторая часть недоверчивых измерян, имеющих недоверие в отношении существования Бога и будущего суда над грешным миром, ожидает восхищения церкви как знамение того, что есть Бог, ожидающий покаяния грешника. У них в сердце есть твердое решение, что как только совершится восхищение церкви и станет ясно, что это Божья истина и есть Бог, они сразу обратятся к Богу и ценой своей жизни, ценой своей крови получат спасение. Но это ужасное заблуждение, исправить которое уже будет невозможно, и ценой этого заблуждения будет жизнь вечная, потерянная навеки, навсегда. Всем известно, как трудно грешнику сделать решительный шаг к Богу, совершить покаяние. И это в то время, когда в среде действует Дух Святой, который оказывает на нашу совесть влияние, склоняющее сердце к покаянию. А что известно? Как тяжело устоять христианину в духовной борьбе в настоящее время, имея в сердце Дух Святой. Поэтому невозможно будет покаяться после того, как в среде не станет Духа Святого, который через Слово Божие производит возрождение сердца к новой жизни и помогает спасенным преодолеть искушения и испытания. Кто же поможет раскаяться человеку, когда не станет в среде Духа Святого? Тогда это станет невозможным. Вред такой теории и такого истолкования темы последнего времени очевиден. Один из сильнейших ударов будет нанесен по церкви дьяволом через выше отмеченные учения после откровения Антихриста, потому что христиан научили, что церковь будет восхищена до великой скорби, и откровения Антихриста не увидит. Столкнувшись лицом к лицу с Антихристом, вера многих христиан будет разбита тем, что в своей благочестивой и богобоязненной жизни они не были восхищены в пришествии Иисуса Христа, и вместо того, чтобы укрепиться у веры и в это трудное время возрадоваться, имея почти не признак, что пришествие Господу очень близко, потеряют ее. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Лука, 18 глава 8 стих. Способствующим фактором для разрушения веры будет это неверное учение о последнем времени. Некоторая часть христиан примет начертание из веры и число имени его, потому что посчитает предложенное дьяволом на основании учения, что церкви дьявол не сможет предложить начертание, потому что ее во время его откровения и переустройства мира уже не будет на земле. Нисходящим от него и не подпадающим под предупреждение Библии, они обмануты скажут: это не то, о чем говорит Библия. Церкви на земле не будет, когда будет предлагаться число и начертание. А коль мы еще на земле, значит, надо быть мудрым и пользоваться благами, которые предлагает это начертание, и не создавать самим себе трудностей. Это будет непоправимый обман, порожденный неправильным пониманием событий последнего времени. Уверенность в том, что церковь восхищается после великой скорби, заставляет христиан тщательно готовиться к трудному времени, запасаться силою, исполняясь Духом Святым. При таком понимании, если даже эта теория неверна, что категорически исключено, мы уже это доказали еще до Священного Писания, христианин не потерпит никакого ущерба, а только прославит Бога за то, что не увидел обещанных трудностей. Теперь рассмотрим еще некоторые вопросы, касающиеся периода Великой Скорби. Об этом периоде говорится во многих местах Священного Писания, в том числе и в Откровении Иоанна. Продолжим исследование с 9 главы Откровения Иоанна, с главы, которая частично нами были исследованы ранее. Великая Скорбь начинается с 5 периода пребывания Церкви Иисуса Христа на земле. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дал был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачило солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, и волос у ней, как волос у женщины, а зубы у ней были, как у львов, на ней были брони, как бы брони железные, шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало, власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царом над собой имела она ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион. Откровение, 9 глава, 1-11 стихи. В этих 11 стихах передана та духовная атмосфера и бедственное положение жителей земли, в котором они будут находиться во время Великой Скорби. Здесь же отмечено, что саранча имела власть жалить и мучить только тех людей, которые не имеют печати Божией на челах своих. Следовательно, на земле еще будут люди, которые будут иметь печать Божию на челах своих, а печать Божией является запечатление Духом Святым или крещение Духом Святым. Чтобы здесь не возникло недоразумения, следует сказать, что Дух Святой по отношению к человеку может занимать 2 положения. Об этом положении Духа Святого по отношению к человеку сказал сам Иисус Христос. Он с вами пребывает. И у вас будет, Евангелие от Иоанна, 14, 18 стих, выражение «Он с вами пребывает» говорит о том, что Дух Святой не живет внутри сердца, а пребывает рядом, что равноценно выражению «пребывает в среде». Именно об этом положении Духа Святого говорится во втором послании к Фессалоникийцам, когда возвещается, что от среды будет взят удерживающий, то есть человеками Духа Святого не будет. Что касается крещенных Духа Святым, то есть тех, которые имеют печать Божию на челах своих, то Дух Святой живет внутри их сердца, а не находится в среде, и поэтому он от них никогда не отнимется, чему свидетельством являются слова, которыми запрещено делать вред тем, которые имеют печать Божию на челах своих. Здесь же, в этой главе, указана причина великого бедствия на земле – свержение дьявола на землю. Что означают слова «низвержен на землю» можно еще раз прочитать в главе «Время пророка Ильи», вернейшее пророческое слово о церкви в последнем времени. Звездой, падшей с неба на землю, является дьявол, который и открыл ад, эту темницу падших ангелов, откуда вышли бесы на поверхность земли, чтобы вредить людям. Подтверждением этой мысли является текст 12 главы Откровения Иоанна, 7-11 стихи. А 12 стих дает прямой ответ на вопрос, почему на земле будет великая скорбь. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горы, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. 3,5 года. Откровение, 12 глава, 12 стих. Рассуждая о событиях последнего времени, мы вошли в 12 главу Откровения Иоанна, в которой коротко описываются некоторые особо важные события, заслужившие внимания из истории нашего мира. В первом стихе отмечено, что Иоанн видел жену, и явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Откровение, 12 глава, 1 стих. Несомненно, что этой женой является народ израильский, состоящий из 12 колен, венец из 12 звезд. Ибо дальше следует, что жена имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. Откровение, 12 глава, 2 стих. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и к престолу его. Откровение, 12 глава, 5 стих. Когда мы читаем, что она родила младенца мужского пола, которому надлежало пасти все народы жезлом железным, то и следуя Писанию находим, что эти слова относятся к Иисусу Христу. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, прощу у меня и дам народу в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Псалом 2, 7-8 стихи. И еще. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глины они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего. Только власть Иисуса Христа сравнивается с жезлом железным. Поэтому выражение можно определить, что речь идет об Иисусе Христе. А дальше мы видим другие события, указывающие на Иисуса Христа. Дракон сей стал перед женою, Ирод хотел убить младенца, который надлежало родить, дабы когда она родит, пожрать младенца. Женой является народ израильский, через который пришел Иисус Христос, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования, их и отцы, и от них Христос по плоти сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Римлянам 9 глава, 4-5 стихи. Слова же «и восхищено было дитя ее к Богу и престол его» говорят о вознесении Иисуса Христа на небо. Об этом написано в книге «Деяния святых апостолов». Сказавшие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из виды их. В настоящее время Иисус находится одесную Бога. Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Деяния, 2 глава, 34-35 стихи. Шестой стих 12 главы продолжает описывать дальнейшее развитие событий. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Откровение 12 глава 6 стих. Исследуя эту главу, обнаруживаем, что слово «жена» здесь употребляется 8 раз, и всего один раз слово «прочее». «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы уступить брань с прочими от семьи ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Откровение, 12 глава, 17 стих. «Жена – это народ израильский, прочие – языческий мир. Смотри главу «Жизнь Еноха», вернейшее пророческое слово церкви. Семя жены – Иисус Христос. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Галатам 3 глава 16 стих. Отсюда делаем вывод, что прочие от семени жены, сохраняющие заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса Христа, церковь Иисуса Христа. А в этой главе основное внимание уделено народу израильскому, поэтому слово «жена» употребляется 8 раз, а то, что один раз говорится о церкви, прочее темень ее, свидетельствует о том, что эти две категории Божьих людей совместно будут проходить время великой скорби. В шестом стихе также указана продолжительность времени великой скорби, чтобы питали ее там 1260 дней. В 14 стихе этой же главы повторно напоминается, что народ израильский во время скорби будет храним Богом в определенном месте. Но длительность времени выражена не словами 1260 дней, а в продолжении времени, времен и полвремени. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое время от лица змеи, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. Сравнивая эти два стиха, делаем вывод, что этими двумя различными словосочетаниями определена одна и та же длительность периода великой скорби. Нужно отметить, что нигде в Новом Завете нет указания на то, что великая скорбь на земле будет продолжаться 7 лет. А для указания длительности периода великой скорби употребляется следующее выражение. 1260 дней, Откровение 12.5. Продолжение времени времен и полвремени 42 месяца, Откровение 11 глава 2 стих и 13 глава 5 стих. При пересчете на годы это будет 3,5 года. По-другому и не может быть, хотя бы потому, что Иисус Христос был на открытом служении 3,5 года, а потом Бог по святости и справедливости не мог дать дьяволу действовать более чем 3,5 года. При исследовании данной главы может возникнуть недоразумение, ибо в 5 стихе написано о вознесении Иисуса Христа на небо, и восхищено было дитя его к Богу и престол его. И сразу же в 6 стихе написано о 3,5 годах великой скорби. Все заключается в том, что здесь Слово Божие говорит о народе израильском и не учитывает современных язычников, которые продолжаются уже около 2000 лет. Народу израильскому отвечено было, по словам ангела Гавриила, 70 седмин, то есть 70 по 7 лет. Библия говорит, что по прошествии 69 седмин был распят Иисус Христос. Затем 7 лет отведено для утверждения завета, входил в силу Новый Завет, спасенный из народа израильского, а параллельно для язычников. Затем время Израиля остановилось, и евреи входят во спасение наравне с язычниками по вере в Иисуса Христа. Распределение седмин схематически можно изобразить так. Начинается еще с приказа Кира о восстановлении храма. Итак, 7 седмин и 62 седмины. Дальше следует Голгофская жертва Христа. Потом утверждается половины седмины завет. И время народа израильского останавливается. Идет 2000 лет для времени язычнику, для спасения язычнику, для строительства церкви. И остается только половина седмины и великая скорбь, а дальше следует восхищение. В 24 главе Евангелия от Матфея 16 стих отмечает начало великой скорби следующими словами. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающую да разумеет, и вот тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Матфея, 24 глава, 15-21 стихи. Этот текст Писания взят Иисусом Христом из книги пророка Даниила. Даниил сообразил по книгам, что исполнилось 70 лет над опустошением Иерусалима, исполнилось время наказания его, и молился Богу о помиловании народа израильского. По этой молитве Бог послал Даниилу ангела, чтобы возвестить ему, что будет с народом израильским. «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро пролетел, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и вразумей видение. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление. Запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы проведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, повеление Кира о восстановлении, до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения, и утвердит завет для многих одна седмина, а у половины седмины прекратится жертва и проношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Книга пророка Даниила, 9 глава, 20-27 стихи. Для народа израильского определено 70 седмин. В течение этого периода времени, исчисленного 70 седминами, должен был прийти Христос и умереть за грехи народа. Эта мысль выражена следующим текстом. Чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и помазан был святый святых. И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос и не будет. Важнейшим событием этого периода времени была искупительная смерть Христа, и предан будет смерти Христос и не будет. Началом отчета времени 70 седмин является время появления повеления о восстановлении Иерусалима. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до времени Голгофской смерти Иисуса Христа, начиная со времени восстановления Иерусалима, проходит 69 седмин, состоящих из двух кругов времени, 7 седмин и 62 седмин. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины. 7 плюс 62 – 79. Не знаем, был ли какой промежуток времени между 7 седминами и 62 седминами, или же сразу за передом 7 седмин наступил перед 62 седмины. Слово Божие об этом не говорит. а исторические исследования в расчет не принимаются, потому что Слово Божие не говорит «исследуйте историю, и вы через нее думаете мир жизнь вечную», а «исследуйте Писание, и вы через них думаете мир жизнь вечную». Писание же разделяет период в 69 седмин на 7 седмин и 62 седмины, но не указывает, что эти периоды разделены каким-то отрезком времени. Поэтому, хотя Писание говорит, что после 62 седмин преданно будет смерти Христоса не будет, по исследованию 25 стиха видим, что перед тем, как началось отчет времени в 62 седмины, уже прошел период в 7 седмин. Следовательно, начиная с первоначальной точки отсчета времени, то есть со времени указа о восстановлении Иерусалима до смерти Иисуса Христа на Голгофе, проходит 69 седмин, 7 седмин и 62 седмины. Учитывая, что для народа израильского определено 7 седмин, определяем, что после смерти Иисуса Христа осталось для народа израильского 1 седмина, то есть 7 лет. Очень важно считать эти 69 седмин в правильной последовательности, то есть так указано в Писании, а именно 7 седмин и 62 седмины, а не так, как иногда делают исследователи, 62 седмины и 7 седмин. Такая самовольная перестановка искажает представление о продолжительности времени, которое принадлежит Израилю после смерти Иисуса Христа. При расчете библейской последовательности остается 1 седмина, то есть 7 лет. А при расчете последовательности, излагаемой некоторыми богословами, этот отрезок времени составляет 8 седмин, что составляет 56 лет. Может быть, второй вариант более приемлем для тех, кто хочет примирять Божью истину к истории, но это уже не библейский подход. Рассуждая дальше, читаем, что после смерти Иисуса Христа, то есть в течение 1 седмины, город и святилище будет разрушено народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. Даниил, 9 глава, 26 стих. А также будет утвержден Новый Завет с человечеством крови Христа, и утвердит завет для многих 1 седмина. Но вот эта седмина разделена на две части по 3,5 года, потому что написано: а в половине седмины прокатится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерз запустения. Итак, после смерти Иисуса Христа для Израиля остается 1 седмина, то есть 7 лет. Это период времени, когда Израиль еще является государством, имеющим армию, столицу и числится у Бога как особенный народ. Здесь не учитываются времена язычников, когда Бог созидает церковь, а израильтяне входят во спасение наравне с язычниками. Некоторое время еврейская нация существует еще как особенный народ, и одновременно строится церковь. Такое явление продолжает 3,5 года. Разница в том, что для Израиля пошли последние 3,5 года до наступления времени язычников, а для церкви первые 3,5 года утверждения Нового Завета. Об Израиле пророческое слово было таково: «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без Ефода и Терафима». Осия, 3 глава, 4 стих. Известно, что после разрушения Иерусалима израильское государство прекратило свое существование. Начались времена язычников – и продолжается до сих пор почти 2000 лет. Израильское государство образовалось только в 1949 году. Но пока мы еще не видим массового обращения израильтян к живому Богу по написанному. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его последние дни. Осия, 3 глава, 5 стих. Теперь ответим конкретно на вопрос. Какие события должны произойти в оставшиеся 7 лет, то есть период последней седмины? Ответ дан в 26 и 27 стихах 9 главы книги пророка Даниила. Еще раз поясним, что означают слова «и утвердит завет для многих 1 седмина». Христос заключил завет с народом израильским на Голгофе, о чем сказал: «Сия чаша, новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Лука 22, 20 стих. Завет – это договор. По этому договору, заключенному Иисусом Христом с людьми, всякий человек, принявший верой его голгофскую жертву, имеет жизнь вечную. Но договор или завет является утвержденным и имеет силу тогда, когда он принят многими людьми, готовыми отставить его даже до смерти. Если выразить эту же мысль другими словами, то это значит, что учение Христово должно укорениться в сознании многих израильтян в течение 7 лет, ибо это те говорит только о народе израильском. Было время, когда шла последняя седьмина времени, определенная для народа израильского, который был государством и имел своих правителей и столицу, город Иерусалим. Бог спасал многих израильтян. Дети Израиля тысячами обращались к Господу, Иисусу Христу. Одновременно происходило и спасение язычников. Но далее, после утверждения завета в Израиле в течение 3,5 лет, Бог обратил внимание на язычников, а Израиль был оставлен. Как нация он существовал, но государства не стало. Израиль уподобился язычникам, и Бог имел с ними дело не как с отдельным особенным народом, а наравне с язычниками. Об отношении Бога к Израилю в этот период написано, что уже нет иудея, елена, раба или свободного, мужского пола или женского, но все вы одно во Христе Иисусе. Возвращаясь назад, напомним, что пророк Даниил предсказал, что город и святилище будут разрушены народом вождя, который придет. А это означает, что с разрушением столицы Иерусалима прекращается существование государства и приостанавливает течение времени, отведенного для Израиля. Начинается время язычников. На основании одной только книги пророка Даниила нельзя установить точно, в какое время произойдет разрушение города Иерусалима. Известно только, что это произойдет в течение последних 7 лет. Но из этой книги известна одна очень важная истина. Прекратится жертва и приношение, а на крылья святилища будет мера запустения в половине седьмины, то есть через 3,5 года после начала ее отсчета. Теперь обратим опять внимание на 24 главу Евангелия от Матфея, где написано о той же истине. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто на кровле, да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. О горы же беременным и питающимся сами в те дни. Матфея, 24 глава, 15-19 стихи. Проводим для исследования еще один текст Писания. Из Евангелия от Луки, 21 глава, 20-24 стихи. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горы же беременным и питающим сосами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Нами взяты два текста, один из 24 главы Евангелия от Матфея, а другой из 21 главы Евангелия от Луки, потому что эти вышеназванные главы описывают одну и ту же беседу Иисуса Христа с учениками. Эта беседа началась с того, что ученики, желавшие знать, когда Иисус придет во второй раз и какие события будут признаком Его пришествия, задали Ему вопрос: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Евангелист Лука, передавший эту беседу, также отметил, что беседа началась с вопроса ученика: «Учитель, когда же это будет? и какой признак, когда должно произойти. Сравнение этих двух изречений двух евангелистов показывает, что оба они передают одну и ту же беседу, дополняя друг друга. Взятые вместе оба эти текста дают более-менее полную информацию о той беседе. А то, что один и другой евангелисты повторили слово в слово одно из изречений, сказанное Иисусом Христом, «Тогда находящие иудеи двигут в горы». А дальше в различных вариантах опять высказали одну и ту же мысль. «И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Матфея, 24 глава, 17-18 стихи. И Лука, 21-21 глава. «И кто в городе, выходи из него. И кто в окрестностях, не входи в него». Еще раз убеждают нас в том, что они передали одну и ту же беседу. Это очень важное и нужное откровение, потому что одновременно с сообщением о мерзости запустения, о которой говорит евангелист Матфей 24-25 стихом, а Даниил в 9 главе 27 стихом утверждает, что это произойдет в половине седьмины, Христос советует верующим людям бежать в горы и искать спасение. Евангелист Лука передает слова Христа, где он объясняет, по какой причине нужно будет оставить город. Вот полностью этот текст. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось время запустения его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестности, не входи в него, потому что это не отпущение, да исполнится все написанное. Горы же беременным и питающимся сосами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле, и гнев на народе, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончится времена язычников». Лука, 21 глава, 20-24 стихи. Исследуя это изречение, видим, что эти события уже в прошлом. Иерусалим был разорен, а евреи отведены в плен во все народы и до сих пор не собрались в свою землю. Следовательно, разрушение Иерусалима и начало времени язычников начало сращение евреев по всему лицу земли. А совершилось это после 3,5 лет последней седьмины, половине седьмины. И последней точкой, положившей конец времени Израиля, как особенно народа, было поставление мерзости запустения на крыле храма и прогашение жертвы. Время язычников продолжается уже почти 2000 лет, но близко время, когда начнется последняя половина седьмины, ибо в 1949 году опять было образовано государство Израиль, чтобы к началу половины последней седьмины, 3,5 года, не только быть полноценным народом, имеющим все необходимое присущее государству, но и прийти в такое же духовное состояние, каким оно было в то время, когда их время остановилось, то есть на крыле святилища будет мерзость запустения. Итак, еще раз нарисуем схему распределения времен по седьминам. Начинается действие 70 седьмин. Сначала приказа Кира о восстановлении храма. Значит, 7 седьмин и 62 седьмины. Это 69 седьмин. Дальше Голгофская жертва Иисуса Христа и утверждение завета, то есть половина седьмина последней одной седьмины, которая осталась из 70, ибо 69 уже прошли. Дальше время народа израильского остановилось, продолжается время спасения язычников, строительство церкви, и осталась только половина седьмины, или время великой скорби. Ну, а дальше будет восхищение. Вот почему. Нигде в Священном Писании не написано, что великая скорбь будет на земле 7 лет. А встречается только период длиной в 42 месяца, 1260 дней, продолжение времени, времен и полвремени. Причина в том, что из 70 седьмин, отведенных для народа израильского, прошло 69,5 седьмин, и осталось только полседьмины. Подтверждение этой же мысли дополнительно исследуем несколько стихов 12 главы Откровения Иоанна, начиная с 7 стиха, который говорит о низвержении дьявола с воздуха на землю. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Откровение, 12 глава, 7 стих. Читая следующий, 9 стих, замечаем, что дьявол охарактеризован как обольститель всей вселенной. В этом тексте вселенной названа наша планета Земля. Ибо громкий голос, говорящий на небе, возвестил, что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Здесь братьями названы верующие в Бога люди. Это подтверждает слова 11 стиха 12 главы Откровения Иоанна. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Защитой от дьявола для этих людей была кровь Христа. Следовательно, это было не извержение дьявола с воздуха на землю, а не первоначальное его низвержение с неба, о котором Христос сказал: «Видел я сатану, спадшего с неба, как молнию». В то время не могла идти речь о крови Иисуса Христа, ибо грехопадение и низвержение дьявола на землю произошло до появления первого человека Адама на земле. Как раз то продолжение этих 3,5 лет дьявол начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола, то есть народ израильский. И когда Бог сокрыл каким-то образом свой народ и питал его, дьявол обратил внимание на прочих, то есть на церковь, и вступил с ними в брань. Теперь исследуем место Священного Писания, которое, как вернейшее пророческое слово, подтверждает разрыв времени, отведенному народу израильскому временем язычником. Таким текстом является 27-30 стихи 38 главы книги Бытия. «О времени Фареса и Зары. А во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее. И во время родов ее показалась рука, и взяла повивальная бабка, и навязала ему на руку красную нить, сказав: этот вышел первый. Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И она сказала: как ты расторг себе преграду? И нареченному имя Фарес. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара». Бытие, 38 глава, 27-30 стихи. Этот отрывок Писания говорит об определенном времени, которое назовем условно время роду. Оно начинается появлением руки Зары, на которой повиальная бабка навязала красную нить. Затем Зара, так и не открывшись полностью, не родившись, убрал свою руку, но уже с повязанной на нее красной нитью. Здесь процесс появления на свет Зары прекратился, а родился второй близнец, которому дали имя Фарес. Затем опять вышел полностью Зара с красной нитью на руке. Рассматривая это древнее событие через евангельское учение, видим, что речь идет о времени, отведенном для народа израильского, и о двух пришествиях Иисуса Христа, первом и втором. Исследуя Писание и проникая во внутренний смысл этих событий, отмечаем, что отцом этих младенцев был Иуда. А Писание говорит, что от Иуды должен произойти Мессия Иисус Христос. «Не отойдет скипер от Иуды, и законодатель отшлёт его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народу». Бытие, 49 глава, 10 стих. «И еще, ибо известно, что Господь нас воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». Евреям, 7 глава, 14 стих. Затем обращаем внимание на имя младенца – Зара. Зара в переводе на русский язык означает «солнце». Иисус Христос неоднократно в Писании назван «солнцем правды». «А для вас, благовещающие пред именем Моим, взойдет солнце правды, и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Малахия, 4 глава, 2 стих. Не должно пройти мимо нашего внимания и то, что роды принимала павиальная бабка, которая повязала на руку Зары красную нить. Павиальная бабка означает мир, который принимает новорожденного младенца на определенное время, отмеренное Богом. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит себя от радости, потому что родился человек мир. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 21 стих. Человек, родившийся для жизни в материальном теле, обвит, то есть находится в пеленах материальных законов, тоже был и с Иисусом Христом, который оставил славу неба, а подчинился материальным законам. Эта мысль касается павиальной бабки, которая принимала роды и пеленала младенца. Следующая, очень важная истина состоит в том, что павиальная бабка, мир в прообразе, повязала на руку Зары красную нить, что символически указывало на голгофские страдания будущего Зары, то есть Иисуса Христа, который в будущем должен был пролить кровь за грех мира. Первое появление руки Зары символизирует первое пришествие Иисуса Христа во плоти на нашу землю, который открылся всего лишь протянутой рукой Небесного Отца для жителей нашей планеты. Затем Иисус был отвергнут Израилем и распят, вознесся на небо, так и не раскрывши себя в своей неземной красоте. Царство Божие на земле так и не наступило. Это время символически изображено протянутой и убранной рукой Зары. Затем родился Фарес, который в переводе означает «разрыв», и говорит о разрыве времени, отведенном Израилю. И, наконец, полное рождение Зары. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара. Это говорит о втором пришествии Иисуса Христа во славе, чтобы стать царом над всей землей и исполнить обетование, данное патриархам. Почему мы говорим о разрыве времени Израиля и двух пришествиях Иисуса Христа, связанных с этим явлением? Если у Бога в плане было два пришествия, то о каком разрыве может идти речь? Дело в том, что Бог не планировал два пришествия, а одно. Хотя, как обладающий полнотой знания, знал, что Иисус будет отвержен, и определение царствовать на земле в Израиле отодвинется на длительный промежуток времени, о чем Библия говорит так: «В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение». Михея, 7 глава, 11 стих. Таким образом, пророк Михей, употребляя термин «отдалится определение», говорит о разрыве времени народа израильского. Соответственно, и откровение Иисуса Христа для жителей земли имеет две фазы. Мы только тогда узнаем его во всей полноте, когда увидим его лицом к лицу и будем подобны ему. Таким образом, вернейшее пророческое слово о повествовании о рождении Фареса и Зары утверждает: первое, во времени, отведенном для народа израильского, существует разрыв, а воцарение Иисуса Христа имеет две фазы в результате его отвержения народом израильским. Первое, подготовительное, первое пришествие Иисуса Христа для искупления народа израильского и всего остального мира. Затем бремя язычников и перед строительством церкви разрыв. Вторая фаза, второе пришествие для царствования в Израиле с приготовленным к этому времени народом. Второе, существует только два пришествия Иисуса Христа. Первое и второе, никаких дополнительных пришествий Библия не утверждает.